Глава 25. Следующий день после празднования Новогодия ознаменовался походом в храм Единого, где жрец провел службу. Певучим баритоном он напомнил о заповедях, которые удивительно перекликались с земными и составляли основу нормального общества. Затем благословил прихожан и поздравил с наступлением Нового года. Сразу после службы горожане завалили главного жреца вопросами: придет ли к ним на следующий год жрец Фидар? Организуют ли празднования, устроенные в замке, для всех жителей? Слухи о новшестве и запоминающемся торжестве уже разлетелись по графству и за его пределы. И теперь каждому хотелось получить талику волшебства. Главному жрецу ничего не оставалось, как пообещать, что к следующему новогодью он непременно все устроит наилучшим образом. По возвращении в замок нас ожидал традиционный для жителей Фандарии пир. Мэгги с новыми помощницами расстаралась и наготовила столько угощений, что стол ломился от разнообразия блюд. Сразу после застолья гости, наконец-то, потянулись по домам. Принц и его свита также засобирались в дорогу. В храме и на обратном пути герцог Орхин постоянно крутился поблизости, но я нарочно искала повод, чтобы не оставаться с ним наедине, а то и вовсе сбегала под разными предлогами. Мысль о разлуке сводила с ума и причиняла физическую боль. Я не хотела, чтобы Анри видел, как мне будет плохо без него. Лучше уж сразу ограничить общение и вырвать чувства с корнем. Наверное, поэтому я затеяла переезд, который терялся на фоне глобальной суматохи, связанной с отбытием гостей. С Бетти заранее договорилась, что она поселится в покоях Кларисы, а я займу те, что принадлежали Эмили прежде. Мне и собирать на самом деле было нечего. Ни одна вещь в этом доме мне не принадлежала. Десяток старых платьев, рукоделье и милое сердцу мелочевка дороги прежней хозяйки замка, леди Эмили Тризир. Я складывала их в коробки, чтобы потом передать Элизабет. Заглянув под кровать, заметила, что туда закатился круглый предмет. Не поленилась сдвинуть с места тяжелую деревянную мебель, чтобы вытащить на свет каким-то чудом оказавшийся в этом мире магический шар. «Не может быть!» — удивленно покрутила его в руках. «Как он сюда попал?» «О, я его помню!» Ко мне как раз заглянула Бетти. «Прикупила на ярмарке пару лет назад, когда в замок зачастила с визитами Кларисса, и начались первые провалы в памяти». «Уверена, что купила именно этот шар?» Я нахмурилась, обнаружив знакомую трещину. «Конечно! Другого такого в Фандарии нет!» Гнусавым голосом протянула Элизабет. «Так сказала старуха, у которой я приобрела бесполезную безделушку». «И что же ты загадала, если не секрет?» «Я хотела вновь обрести семью». Девушка погрустнела. «Но вышло так, что папа женился на Кларисе, а мы едва не погибли. На самом деле я не верила, что шар исполнит желание. Наверное, поэтому оно не сбылось». «Кто знает?» Я пожала плечами и приблизилась к окошку, наблюдая за суетой во дворе. Слуги таскали сундуки и складывали их на походные телеги, а гвардейцы и свиты принца горцевали на лошадях, дожидаясь, пока появится его высочество. «Однако вещица непростая получается. В такие совпадения я не верю. Перед тем, как погибнуть в родном мире, я тоже купила магический шар. Правда, случайно уронила его и поцарапала. Видишь?» Указала на дефект. «Серьезно?» Бетти, раскрыв рот, ошеломленно замолчала. Однако надолго ее не хватило. «Быть такого не может. А что загадала ты?» «Я хотела встретить мужчину мечты и любовь всей жизни», призналась, ощущая, как к горлу подкатывает предательский ком. «И как?» У девушки глаза загорелись от предвкушения. «Сбылось?» «Почти». Кусая губы, чтобы не расплакаться, поделилась наболевшим. «Едва я открыла глаза в этом мире, как увидела его и влюбилась, как последняя дура. А он накричал на меня, обвинил в преступлении, пригрозил казнью». «О, неужели это то, о ком я думаю? Ты влюбилась в лорда Орхина? Он знает об этом?» «Нет, и, надеюсь, никогда не узнает. Как выяснилось, я ему не нужна. Так, если только скрасить пару ночей. Но этот вариант не для меня. А шар давно пора выкинуть на помойку. Он приносит лишь боль и страдания. Развернувшись, чтобы отправить вещь в мусор, я наткнулась взглядом на герцога, замеревшего на пороге. Щеки моментально заполыхали от смущения и возрастающего гнева, что маг вздумал нас подслушивать. Ко всем моим проблемам еще и это. Со злости все-таки швырнула злополучный шар в корзину. Однако Анри кинулся на перерез и поймал его на лету. «Что вам угодно, лорд Орхин?» Нашла в себе смелость расправить плечи и посмотреть в бесстыжие глаза, окутанные тьмой. «Разве вы не должны находиться рядом с принцем?» «Генрих не желает уезжать, не попрощавшись с леди Элизабет», с довольной ухмылкой произнес мужчина. «Что?» Бетти вспыхнула румянцем. «Его высочество так и сказал?» «Разумеется. Стал бы я вас обманывать», подтвердил маг. «Какая занятная вещица». С интересом принялся рассматривать магический шар. «Чувствуется внутри темная энергия. Не удивлюсь, если его создали мастера из Ритории». «Нет, не те чернокнижники, с которыми мы воевали, а другие, стоящие у истоков темной магии. Удивительно встретить столь редкую вещь. Говорите, он исполняет желание?» «Я пойду, наверное». Бетти бочком двинулась к выходу и подмигнула мне, пока лорд не видел. «Не хочу заставлять его высочество ждать. А вы тут поговорите пока». «Предательница», — проводила девушка насупленным взглядом. «Не о чем нам разговаривать». «Хм, какая понятливая и очаровательная особа», — заметил герцог. «Не зря Генрих обратил на нее внимание. К тому же Элизабет — единственная наследница крупного состояния и хозяйка серебряного рудника». «Так о чем это я?» — сделал вид, что задумался вслух. «Но меня подобными фокусами не проймешь». «Вам пора уезжать, лорд Орхин. Прощайте», — отвернулась к окошку и скрестила руки на груди, давая понять, что разговор окончен. «Действительно, пора. Но, думаю, его высочество только обрадуется задержке. Это даст время попрощаться с леди Элизабет. Значит, магический шар исполняет желание?» Снова повторил маг. «Пожалуй, воспользуюсь шансом, чтобы его загадать. Вы ведь не возражаете, леди Эмили?» «Делайте, что хотите», бросила, не поворачивая головы. И что же мне пожелать?» По звуку шагов я догадалась, что лорд приблизился и замер на расстоянии вытянутой руки. «Власти или денег просить не буду, их и без того хватает. Что же тогда? О, придумал! Хочу, чтобы прекрасная леди с душой из другого мира полюбила меня всем сердцем и согласилась выйти замуж». «Что?» Я забыла, как дышать, и превратилась в окаменелую статую. Не верилась, что это происходит на самом деле. «Это обо мне? Лорд не шутит? Или решил посмеяться напоследок?» «Мила!» Анри обнял меня за плечи, окутывая приятным ароматом парфюма. «Ты выйдешь за меня замуж?» Повторил вопрос бархатистым голосом, от звука которого я моментально покрылась гусиной кожицей. «Это плохая шутка. Вы ведь все равно уедете. Не понимаю, вам доставляет удовольствие меня мучить?» Вывернувшись из объятий, посмотрела лорду в глаза. И в этом была моя ошибка. Во взгляде Анри плескалось столько надежды и нерастраченной нежности, что я уставилась на мужчину как завороженная. «Я не шутил. Еще ни одна леди не слышала этих слов», признался герцог, перехватывая мою руку. «И не леди тоже», — улыбнулся краешками губ. «Не понимаю, с чего вдруг такая честь? Или я всего лишь подходящая кандидатура? Кажется, так вы сказали недавно. Что ж, в таком случае мой ответ — нет». У меня внутри сладко замерло, когда Анри развернул ладони и коснулся губами внутренней чувствительной части. Услышав «нет», Лорд прикрыл глаза на мгновение, а после опалил упрямым взглядом, в котором причудливо танцевала тьма. «Ответ не принимается. Ты сама сказала, что любишь, и желаешь быть со мной не меньше, чем я хочу быть рядом с тобой. Смотри!» В свободной руке герцога взвился темный водоворот, который маг направил на меня. Тьма послушно обвела мое запястье тонкой лентой и впиталась, оставляя на коже витиеватый узор. «Это еще что такое?» Я одернула руку и попыталась стряхнуть непонятный браслет. «Какое там?» Он уже проник под кожу и ощущался там вполне осязаемым предметом. «Немедленно уберите эту гадость!» «И не подумаю. Эта гадость — часть моей магии, которую ты только что приняла. Будь ты против нашего союза, она бы так легко не прижилась». «Не понимаю, что все это значит?» «Подобный браслет означает, что ты теперь моя невеста и подтверждает серьезность намерений. Мне действительно придется уехать вместе с его высочеством. Но обещаю, не пройдет и месяца, как я вернусь за тобой. Ты ведь дождешься меня, мила?» Подхватил двумя пальцами мой подбородок и приподнял его, вынуждая снова смотреть в глаза. «Нет, я не твоя невеста, и этот дурацкий браслет ничего не значит!» Выпалила с обидой, что этот наглый темный гад даже согласия не спросил. «Решил он, как же! Буду я его тут дожидаться, больше делать нечего». «Почему ты противишься?» На лице мага отразилось недоумение. «Ты же сама сказала, что любишь, и была при этом искренней, и тебя никто не принуждал». «Это признание тебе не предназначалось». На глаза навернулись слезы. «Оставь уже меня в покое». «Но почему? Что я сделал не так? Когда успел обидеть?» Не унимался герцог, чем делал еще больнее. «То есть ты даже не помнишь?» Предательская слезинка скатилась по щеке. «Чурбан бесчувственный!» И я так вымотался, пока боролся за жизнь старого графа, что вырубился и едва добрался до кровати. «Постой! Так ты в самом деле приходила?» Лорд побледнел. «Мила, прости! Я думал, ты опять мне снишься!» Когда я вернулся, в закрытой снаружи спальне никого не оказалось, поэтому списал твое появление на чересчур воспаленное воображение. «Как ты выбралась?» — нахмурил брови. «Погоди, балкон? Ты снова рисковала жизнью? А если бы упала и разбилась? Как бы я жил без тебя?» «Прости меня, если сможешь. Я был непозволительно груб. В моих мечтах мы давно зашли дальше невинных поцелуев. Подсознание, пропитанное тьмой, приняло желаемое за действительное. Мила, клянусь, подобного больше не повторится». «Я уже сказала, что простила, и не держу зла. Все плохое осталось в прошлом. Впереди ждет новая жизнь и свобода. Избавь меня от этого украшения». Сунула запястье лорду под нос. «Я решительно ничего не понимаю». Маг упрямо насупился. «Пожалуйста, назови истинную причину, по которой ты отказываешь мне. Я должен знать, что сделал не так». «Единый, почему я должна это объяснять?» Страдальчески простонала и закатила глаза наверх. «Хорошо, я скажу. Мое признание ты услышал. Вернее, коварно подслушал наш разговор с Бетти, но сам даже не обмолвился о чувствах. Я не выйду замуж за человека, который меня не любит». «Мила, да разве же это причина?» — изумился Анри. «Разве сам факт предложения руки и сердца не доказывает мои чувства к тебе?» «Нет», — всхлипнула, отчаянно кусая губы. «Ты заявил позапрошлой ночью, что женишься, потому что я подхожу, потому что иначе охотницы за титулом не отстанут, а я — удобный вариант. Ширма!» «Глупенькая». Анри улыбнулся и принялся объяснять, как маленькой. «Ты подходишь, потому что в тебе есть капля моей силы. Темная магия — капризная дама, которой непросто угодить. Если не признает кандидатку, совместных детей не получится. Не спорю, после женитьбы охота незамужних девиц на меня прекратится. Но это приятный бонус, а не цель. И я не собирался делать из тебя ширму. Наш брак будет самым крепким и настоящим». «Почему?» пытливо уставилась на лорда, на лице которого проступила явная борьба с самим собой. «Потому что я...» Анри нервно облизал губы и набрал полную грудь воздуха, будто пытался прыгнуть в омут и оттягивал этот момент. «Проклятие, как же сложно это сказать!» пробормотал, качая головой. Затем все же собрал волю в кулак, выдохнул и произнес еле слышно. «Потому что люблю тебя, Мила. Сам не понял, когда это произошло, но остро осознал в тот момент, когда едва не потерял. Выходи за меня замуж. Мила, я попросту не представляю жизни, в которой нет тебя». «Я тоже люблю». Расчувствовалась от такого трогательного и долгожданного признания. «Чурбан бесчувственный!» стукнула мужчину кулачком в грудь. «Не мог сразу открыться. Я места себе не находила. Думала, что уедешь и больше тебя не увижу». «Ты права». Анри привлек меня к себе, заключая в объятия. «Я чурбан, но вовсе не бесчувственный. Весь день пытался поговорить, но ты будто нарочно ускользала». «Получается, мы оба упустили шанс провести последние часы перед разлукой вместе?» «Выходит, что так. Но я тебе обещаю, что вернусь через месяц, и после этого все дни и ночи будут только нашими».